Глава 18. Кладбище Каспарманта расположено на склоне холма к югу от каменного дома и смотрит в сторону бурых от рогов горы Эйр. Мы похоронили Канака рядом с Меле. И прежде чем его опустили в могилу, я укрыл его коричневой шалью моей матери. На этот раз оплакиванием руководила не Парн, а Грай. Свой налет на стадо Родмонта Оггедрам организовал так же плохо, как и ту охоту на кабана. Налетчики разделились на две группы, одна направилась прямиком в Геримант и вышла к нашим границам. Но сделать они ничего не сумели, разве что один амбар подожгли, и их тут же отогнали наши фермеры. Огге и Харба тем временем оставались на лесной тропе, и с ними еще человек 10, из которых пятеро были лучниками. С помощью своего дара Канак уничтожил Огге, его сына Харбу и одного из лучников. Остальным удалось сбежать. Сын одного из фермеров Родмонта бросился за ними в погоню и слишком далеко забрался в лес, где они на него и напали. Он успел ранить одного своим коротким копьем для охоты на кабана, но их было значительно больше. Они повалили его на землю и убили. В общем, налет закончился 5 смертями. Через некоторое время из Драманта пришла весть о том, что вдова Огге Дено и ее младший сын Сеп хотят положить конец разгоревшейся междоусобице и просят в знак примирения прислать им белого теленка, бычка, когда-то обещанного им Канаком. Сами они прислали в Каспарамант с гонцом отличного чалого жеребчика. Я поехал в Драмант вместе с теми, что повели туда белого бычка. Было странно увидеть этот дом, в котором я бывал, но которого никогда не видел, и встречаться с людьми, которых я знал только по голосам. И ничто не колыхнулось в моей душе при виде Драманта и его обитателей. Я сделал там свое дело и с чистой совестью поспешил домой. Чалого жеребчика я отдал Аллаку. Сам теперь я ездил на Бранти, ибо во время того слишком поспешного спуска с холма Сероухий так сильно повредил себе ногу, что вылечить ее оказалось невозможно, и теперь он вместе с Чалой пасся рядом с домом на зеленой лужайке. Я почти каждый день ходил навещать их с мерой овса, я видел, как им хорошо вместе. Они часто стояли, тесно прижавшись друг к другу боками, как делают все лошадиные пары, чуть отвернув морды и помахивая хвостом, чтобы отогнать назойливых майских мух. Приятно было видеть их такими спокойными и довольными. Коули всегда сопровождала меня, бежала следом, шел ли я пешком или же ехал верхом. У нас в горах существует обычай: после смерти хозяина в течение полугода ничего не продавать, не делить собственность, не заключать браков и не затевать никаких особых дел или перемен. Все должно идти так, как шло раньше, а уж после этого можно снова браться за любое дело. По-моему, неплохой обычай, вот только в том, что касается перемирия с Драмантом, мне пришлось действовать немедленно, но этого того стоило. Управлял поместьем теперь фактически Аллак, и я ему помогал, хотя он-то считал, что это он помогает мне, сыну покойного Брантера. Но именно он всегда знал, что и как нужно сделать по хозяйству, ведь я целых 3 года почти не участвовал в жизни Каспроманта, а до того и вовсе был совсем ребенком. Аллак хорошо знал здешних людей, неплохо разбирался в земледелии и скотоводстве, отлично ладил с лошадьми. Я в этом отношении ему в подметки не годился. К сожалению, Грай совсем перестала приезжать в Каспромант. Теперь уже я ездил в Родмонт раз 5-6 в месяц. Мы частенько сидели все вместе с Тернаком и Парн, если Парн, разумеется, была дома. Тернак всегда радовался моему приезду и крепко обнимал меня, называя сыном. Он всегда очень любил Канака, искренне восхищался им и горько оплакивал его гибель. И теперь он, как мне казалось, все пытался поставить на его место меня. Парн, как и прежде, оставался немногословный и всегда словно напряженный. Поговорить наедине нам с Грай доводилось редко. Она была со мной очень нежна, но стала какой-то уж больно застенчивой. Порой нам все же удавалось поехать покататься. Она ездила на Звезде, а я на Бранти. И мы с удовольствием позволяли нашим молодым лошадкам пробежаться по холмам. Лето было чудесное, и урожай мы собрали хороший. К середине октября поля совсем опустели. Как-то раз я приехал в Родмонт и спросил у Грай, не хочет ли она прокатиться со мной. Она оседлала свою хорошенькую кобылу, которая так и приплясывала от нетерпения, и мы поехали вверх по ущелью, залитому солнечным светом. У озерца под водопадом мы отпустили лошадей пастись. На берегу трава была еще сочной и зеленой, а сами уселись на согретое солнцем камни у воды. Ветви черных ив колыхались на ветру, как всегда дувшим от водопада, но голоса нашей знакомой птички слышно не было. «Мы вскоре, наверное, поженимся, Грай», — сказал я. «Но я не знаю, что мы можем сделать еще». «Я тоже», — призналась она. «Ты хочешь остаться здесь? В Родмонте?» «Ну да, или в Каспараманте». Она помолчала и сказала. «Но если мы не останемся, куда же нам деваться?» «Знаешь, я вот что придумал. В Каспараманте ведь сейчас нет Брантера, и Аллак, по-моему, как раз подходящий на эту роль человек». Он вполне способен управлять нашим поместьем. К тому же он мог бы присоединить его к Родмонту и оказаться как бы под защитой у твоего отца. Да и опыта бы у него заодно поднабрался. По-моему, это устроило бы их обоих. Между прочим, Аллак через месяц женится на Рэп. Пусть им достанется наш каменный дом. Возможно, у их сына еще проявится настоящий дар Каспро. «А ты тогда мог бы жить в Родмонте с нами вместе», — сказала Грай. «Мог бы. А ты не хочешь? А ты хочешь, чтобы я жил тут?» Она молчала. «Что мы будем тут делать?» — спросил я. «Да то же, что и сейчас», — ответила она, хотя и не сразу. «А тебе не хотелось бы уехать отсюда?» Сказать это вслух оказалось куда труднее, чем я ожидал, хотя я столько раз думал об этом. «Уехать? А куда?» «А в Нижние земли». Она молчала, и, глядя на подернутую рябью сверкающую воду, словно видела что-то невидимое мне. Эммон хоть и истощил наши ложки, но, скорее всего, сказал правду. Наши с тобой таланты здесь совершенно бесполезны, а там внизу, возможно, наши таланты, — эхом откликнулась она. У каждого из нас есть свой дар, Грай. Она глянула на меня, потом кивнула, соглашаясь. А в городе Дрис-Уотер у меня, возможно, есть дедушка и бабушка, — сказал я. Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Это ей в голову не приходило. Она даже засмеялась от неожиданности. «Ну да, наверное. И ты войдешь к ним, этакий дикий горец, и скажешь: «Здравствуйте, я ваш внучок из породы горных колдунов». «Ой, Орек, неужели ты думаешь, что они тебе поверят?» «Ну, сперва, возможно, и нет. Возможно, они сочтут мои слова странными, но у меня есть еще это». Я вынул и показал ей тот маленький опал, что после смерти матери всегда носил на шее. И я помню все, что мне рассказывала Мелли. Знаешь, я бы очень хотел туда отправиться. Правда? А как ты думаешь, мы сумеем прожить там? Если будем зарабатывать себе на жизнь так, как предлагал Эммон, нам ведь придется самим себя содержать. Ну, попробовать-то всегда можно. А что, если у нас не получится? Мы ведь будем там чужаками». Жителей гор всегда больше всего страшит именно это – возможность оказаться среди чужих людей. С другой стороны, кого не страшит участь чужака? «Ничего, мы проживем. Ты будешь учить их лошадей, я буду рассказывать им стихи и сказки. Если мы им не понравимся или они не понравятся нам, мы всегда можем пойти дальше. Ну или в крайнем случае даже домой вернуться». «Мы могли бы даже дойти до берега океана», — мечтательно сказала Грай, словно видя перед собой далекую даль сквозь просвеченные солнцем ветви ив. Потом она просвистела три знакомые ноты, и птичка сразу ответила ей. «Верхние земли мы покинули в апреле, и здесь я, пожалуй, поставлю точку в нашей истории. Мы спустились вниз по южной дороге, вьющейся среди холмов. Нас было видно издали, молодого человека верхом на высоком рыжем жеребце и молодую женщину верхом на веселой гнедой кобыле. Перед нами бежала черная собака, а сзади мирно брела одна из самых красивых коров на свете, ибо в качестве свадебного подарка от всего Каспроманта нам преподнесли серебряную корову. Мы, правда, сперва просто не представляли, что будем с ней делать, но Парн напомнила нам, что в случае чего эту корову можно продать в Дьюните за очень приличную сумму. Там еще хорошо помнят белых коров Каспроманта. «Может быть, они и вспомнят и ту женщину, которую отдали тогда Канаку», — сказал я, и Грай откликнулась. «И поймут, что ты и есть тот самый Дардара». Конец книги.